Глава сороковая. А теперь поговорим. Ух, Ольга Александровна – грозная женщина. Даже немного боязно становится от такой родственницы. Впрочем, чего я боюсь? Она бабушка Миши и ко мне никакого отношения не имеет. Мы же с Кириллом не женаты. Хотя то, что творил недавно молодой мужчина. Признаюсь, отойдя от шока, я испытала некое удовольствие. Ведь Кирилл заступился за меня. Такое и правда приятно, а вот последствия не очень. У обоих братьев на лицах ссадины. Даже непонятно, кому досталось сильнее. Тимур более коренастый и массивный, а Кирилл брал ловкостью и молодостью. Хорошо, хоть без серьезных травм обошлось. Вступился отец, а они все-таки не настолько вошли в раж, чтобы ударить родителя. В общем, драка закончилась быстро. А вот основное действие, похоже, только начинается. Что здесь произошло? Пожилая женщина допрашивает строго. Полноватое лицо слегка покраснело. Видно, что мама Кирилла в ярости. Я рада, что детей рядом нет. Они с дедушкой и Полиной снова вышли во двор. Девушка в положении. Ее решили оградить от этих разборок. Я же хотела остаться. В конце концов, сама драка началась из-за меня. Вернее, после того, как Тимур назвал меня мошенницей. Я бы тоже хотел это знать. Тимур бросает на меня мрачный взгляд. Стараюсь держаться, хотя мурашки и ползут по коже. «На меня смотри», — рычит второй Орлов. «Все претензии мне будешь предъявлять. Хотя, какие они у тебя могут быть? Пострадавшая сторона здесь мы». «Мне нравится это мы. Не я, не ребенок, а именно мы». Как одно целое, одна семья. Что-то я опять замечталась. Не стоит уделять так много внимания этой драке. Скорее всего, Кирилл вступился за меня на эмоциях, а я сейчас раздую. Что? Какая еще пострадавшая сторона? Тебе голову задурили, а ты и рад стараться. Не смей так говорить про Веру. Ох, чувствую, как назревает второй раунд. Но Ольга Александровна опять выручает. Все-таки быть мамой двух мальчишек – не просто слова. «Ну-ка, все успокоились!» Кричит так, что даже я замираю. Хотя давно уже не маленькая. Да и родители мои не строгие. Обычно баловали и никогда не наказывали. «Сейчас вы расскажете все по порядку. Сначала Кирилл». Сразу выясняется, кто тут мамин любимчик. Второй Орлов лишь недовольно сопит, но не спорит. Смотрю на Ольгу Александровну с волной уважения и гордости. Я бы не хотел выносить эти вещи на всеобщее обозрение без согласия Веры. Я согласна. Вздыхаю. Рано или поздно нам надо будет поговорить. Так какая разница, здесь или сейчас? Или потом? К тому же я являюсь виновницей ссоры двух братьев. Пускай и косвенной. Все равно неприятно. Хорошо. Кирилл тоже выдыхает. Несколько лет назад мы с Верой познакомились, провели время вместе. Потом я улетел на учебу в Москву, а она... Она оказалась беременной от меня. Решительный взгляд на брата. Тест был отрицательным, цедит Тимур сквозь зубы. Не знаю, что за тесты делал братец, но тот, который мы провели недавно на основании моих биоматериалов, говорит, что я на 100% отец Миши. «Хочешь сказать, что я подделал результаты?» Второй Орлов тоже распаляется. «Я бы никогда не поступил так со своей семьей!» «А как вы проводили тест?» Вклиниваюсь. «Ведь Кирилла не было в городе». «Сдал сам анализ. Так тоже можно установить отцовство по мужской линии. Кирилл ведь мой родной брат!» Громкий бах прерывает наш разговор. «Оборачиваемся почти одновременно». Чашка, в которую Ольга Александровна наливала воду, валяется на полу. Вернее, то, что от нее осталось. Мелкие осколки разлетелись по всей кухне. «Мама, тебе плохо?» Кирилл тут же подскакивает к женщине. «Что случилось? Опять давление?» Тимур тоже обеспокоен. Конфликт между братьями сразу уходит на второй план. На первый – забота о матери. Я и сама разволновалась. День сегодня непростой для всех. Особенно для пожилых людей. Столько новостей и испытаний на голову. Ольга Александровна, присядьте. Ни суп, ни стул. Она усаживается. Дышит тяжело. смотрит прямо перед собой. «Да что ж с ней такое случилось? Не дай бог инсульт! Давайте я вызову скорую, сама начинаю паниковать. А все мы со своими историями и разборками виноваты. Довели женщину. Какая теперь разница, каким был тот старый тест? Самое главное, что правда восторжествовала, и не надо больше копаться в прошлом. Уже подхватываюсь бежать за телефоном. Он остался в кармане куртки, но меня останавливают. Теплая женская морщинистая ладонь накрывает запястье. «Простите», — шелестят губы женщины, а из глаз начинают течь слезы. «Я не знала, что все может так выйти. Мы просто хотели, чтобы наш мальчик чувствовал себя частью семьи. Мы просто...» Женщина роняет лицо в свои ладони. Тимур и Кирилл полностью теряют спесь. Вместо суровых мужчин передо мной теперь просто два растерянных любящих сына. «Мама, да в чем дело?» Кирилл не выдерживает первым. «Расскажи нам, хватит так пугать!» Женщина, наконец, отнимает руки от лица. Оно все влажное, слегка покрасневшее. Делает несколько глубоких вздохов. Я наливаю воду в новую кружку. Подаю ей пару глотков, и она произносит. «Когда мы с вашим отцом поженились, очень долго пытались завести детей. Обошли все больницы, никто не давал никаких прогнозов. Где-то ставили бесплодие, где-то давали шанс, но маленький. Устав, мы решили усыновить ребенка». Взгляд на Тимура, и мое сердце замирает. Мне больно и сложно слушать эту историю. Чужие откровения по столь личному вопросу. Уверена, Ольга Александровна никогда не хотела, чтобы эта правда всплыла. Но теперь у нее нет выбора. «Когда мы увидели тебя в доме малютки», — кладет свою руку на широкое мужское плечо, — «мы сразу поняли, что ты наш сын, наш мальчик. Ты единственный из малышей лежал и даже не плакал. Смотрел вокруг своими умными глазками, словно уже понимал, какой суровый тебя ждет мир». Секундная пауза, и женщина продолжает. «Я всегда считала тебя своим сыном, никогда не делила вас. Я всегда хотела быть для тебя одной, единственной и самой родной на свете мамой». «Ты и так моя мама». Тимур опускается на колени, обнимает слегка полноватую талию. «Ты всегда будешь моей мамой. Что за глупости?» Смотрю на Кирилла и понимаю, что из моих глаз тоже текут слезы. А еще я понимаю, что с этого момента все изменится. Но даже представить себе не могу, насколько...